Глава шестая. В ноябре я уехал домой. Прощаясь, мы условились встретиться в Орле. Она выйдет туда 1 декабря, я же для приличия хоть недели поздней. А 1-го в морозную лунную ночь поскакал в Писарево, чтобы сесть там как раз в тот ночной поезд, с которым она должна была ехать из города. Как вижу, как чувствую эту сказочно давнюю ночь. Вижу себя на полпути между Батуриным и Васильевским, в ровном снежном поле. Пара летит, коренник точно на одном месте трясет дугой, дробит крупной рысью, пристяжная ровно взвивает и взвивает зад, мечет и мечет вверх из-под задних белосверкающих подков снежными комьями. Порой вдруг сорвется с дороги, ухнет в глубокий снег, заспешит, зачастит, путаясь в нем вместе с опавшими постромками, потом опять цепко выскочит и опять несет, крепко рвет валек. Все летит, спешит, и вместе с тем точно стоит и ждет. Неподвижно серебрится вдали под луной чешуйчатый нас снегов. Неподвижно белеет низкая и мутная с мороза луна, широко и мистически печально охваченная радужно-туманным кольцом, и всего неподвижнее я, застывший в этой скачке и неподвижности, покорившийся ей до поры до времени, оцепеневший в ожидании, а наряду с этим тихо глядящий в какое-то воспоминание. Вот такая же ночь и такой же путь в Васильевское. Только это моя первая зима в Батурине. Я еще чист, невинен, радостен, радостью первых дней юности, первыми поэтическими упоениями в мире этих старинных томиков, привозимых из Васильевского, их станцев, посланий, элегий, баллад. Скачут пусто все вокруг, степь в очах Светланы. Где это все теперь? Думаю я, не теряя, однако, ни на минуту своего главного состояния, оцепенелого, ждущего. Скачут пусто все вокруг, говорю я себе в лад этой скачки, в ритм движения, всегда имевшего такую выражающую силу надо мной, и чувствую в себе кого-то лихого, старинного, куда-то скачущего в кивере, в медвежьей шубе, и о действительности напоминает только засыпанный снегом работник в армяке поверх полушубка, стоящий в передке, да пересыпанный снежной пылью, мерзлая, пахучая, овсяная солома, набитая под передком в моих застывших ногах. За Васильевским на раскате в ухаб упавший коренник переломил оглоблю. Я, пока работник связывал ее, замирал от ужаса, что опоздаю к поезду. Приехав, тотчас на последние деньги купил билет 1-го класса. Она ездила в 1-м и кинулся на платформу. Помню мутный от морозного пара лунный свет, в котором терялся желтый свет ее фонарей и освещенных окон телеграфа. Поезд уже подходил. Я глядел в мутную снежную даль, чувствуя себя точно стеклянным от мороза и ледяного внутреннего трепета. Неожиданно игулка забил колокол, резко завизжали и захлопали двери, туго и резко заскрипели быстрые шаги выходящих из вокзала, и вот как-то космато зачернел вдали паровоз. Показался медленно идущий под его тяжкое дыхание страшный треугольник мутно-красных огней. Поезд подошел с трудом, весь в снегу, промерзлый, визжа, скрипя, воя. Я вскочил в сенце вагона, распахнул дверь в него, она, в шубке, накинутой на плечи, сидела в сумраке под задернутым вишневой занавеской фонарем, совсем одна, во всем вагоне, глядя прямо на меня. Вагон был старый, высокий, на трех парах колес. На бегу, на морозе он весь гремел и все падал, валился куда-то, скрипел дверями и стенками. Замерзшие стекла его играли серыми алмазами. Мы были уже где-то далеко. Была поздняя ночь. Все произошло как-то само собой. вне нашей воли, нашего сознания. Она встала с горящим, ничего не видящим лицом, поправила волосы и, закрыв глаза, недоступно села в угол.